Кельмир вновь отпустил руки, и вот тут я действительно испугался, как бы он от излишней чувствительности не угробил нас обоих. Но спустя пяток этажей он вновь схватился за подоконник. «Когда-нибудь обязательно расскажу», — пообещал вампир. «А пока что у нас с ней чисто деловые отношения, и не вздумай говорить ей о том, что я тебе рассказал». «Деловые отношения?» «Да». Кельмир вновь отпустил руки. «Я ей помог поступить в академию, а она помогла мне спрятаться. Кажется, я что-то начал понимать. Например, почему Алиса так быстро выгнала меня из комнаты как раз в тот момент, когда я хотел войти в ванную. То есть ты жил у нее в комнате?» «Точно», — согласился Кельмир. «А как же ты попал в академию? Ведь это, наверное, не так просто». «Это сложно, еще как сложно». Кельмир замолчал на долгий пролет. «Но я умею обманывать. И как же ты все-таки попал в академию?» «Заинтересовался я. Ты же меня видел?» Рассмеялся он. «Неужели не помнишь?» Я на какое-то время задумался, пытаясь вспомнить тот день. «Нет, я бы наверняка тебя запомнил», наконец ответил я. «Даю подсказку. В тот момент я выглядел немного по-другому. Не знаю», начал раздражаться я. «Хватит издеваться, рассказывай. Я пробежал мимо тебя. Неужели не помнишь?» «На этот раз я думал недолго. Кроме Алисы, мимо меня больше никто не...» «Тут до меня дошло. Только не говори мне, что это был ты». «Не буду», — согласился Кельмир. «Все равно ты уже сам догадался». «Но как?» — поразился я. «Легкое изменение внешности — это мелочь», — ответил вампир. «Теперь-то я припоминаю. Тогда, на первой лекции, Алиса сначала удивилась, когда я сказал о ее опоздании. Наверняка она вошла одной из первых и, возможно, даже не знала, каким именно образом Кельмир попал в академию. Теперь понятно, почему она никогда не приглашала меня к себе в комнату, и может, именно поэтому она не давала себя провожать. Может, и так. Остаток пути мы преодолели молча. Каждый думал о своем. После очередного прыжка вниз Кельмир неожиданно сказал: «Все, прибыли». Он выбил окно и впрыгнул в коридор. Я очень медленно слез с него и попытался размять руки и ноги. Болело все просто жутко. Кельмир же, напротив, тут же пробежался по всему этажу с разведкой, будто не он только что скакал с подоконника на подоконник со мной на спине. «Никого на этаже нет», — сказал Кельмир, вернувшись с обхода. «Мы сейчас на 21-м этаже», — решил уточнить я. «Так точно», — радостно ответил вампир. «А как мы попадем в главный зал? О, сие великая тайна есть». Я призвал на помощь все свое терпение. «Кельмир, хватит тянуть, рассказывай. Помнишь, в музее я поднял с пола одну небольшую вещичку? Что-то припоминаю», — вспомнил я. «И что, она поможет нам попасть в главный зал?» «Еще как». Я сосчитал про себя до 10 и лишь потом спросил: «И как же она действует?» «Видимо, вампир решил сжалиться надо мной. Все просто», — начал объяснять он. «Вот это», — он достал из кармана небольшой блин диаметром около 10 сантиметров, «одноразовый телепорт направленного действия. Предвосхищая твой следующий вопрос, поясняю. Направленное действие – это перемещение на конкретные расстояния по прямой. В данном случае мы настроим его на перемещение вертикально вниз на 5 метров». «Я не ослышался?» – переспросил я. «Телепорт одноразовый, то есть обратно мы выбраться не сможем?» «Не сможем», – согласился Кельмир, забирая у меня меч. «Но мы же не знаем, что происходит в главном зале. Возможно, он все еще в осаде или его уже захватили, откуда нам знать? Проблемы нужно решать по мере их поступления. Сейчас нам нужно попасть в главный зал, и мы туда попадем. А что мы будем делать, когда туда попадем? Там и решим», — отмахнулся вампир. «Если ты так боишься, то можешь держать наготове свою боевую метлу, авось пригодится». «Допустим, универсальную боевую метлу я и так собирался держать наготове. Но как можно совершать такие необдуманные поступки? Нужно как следует все просчитать, взвесить». «Подойди, пожалуйста, ко мне», — попросил Кельмир. «Я выполнил пожелание». «Ты метлу приготовил?» «Да, конечно», — отстранение ответил я. «Слушай, давай прикинем план действий на тот случай, если...» Неожиданно у меня в глазах помутнело, а в следующий миг мы с Кельмиром начали падать вниз. Падали недолго, я даже испугаться толком не успел, зато ударился довольно сильно. Причем не об пол, просто мы упали кому-то на головы. Вот подлец, даже не предупредил, перед тем как телепортироваться. «Что за?» — послышались злые недоброжелательные голоса из-под меня. «Что за?» — вторили им удивленные голоса вокруг нас. «Не ждали?» — поинтересовался Кельмир, мигом вскочив на ноги. «Удивляюсь, как он при падении никого мечом не пришиб, а уж бодрость вампира меня уже просто начинает раздражать. Я вот себе такой роскоши позволить не мог и поднимался добрую минуту. Зак, удивился один из тех, на кого я упал. Энджел, мигом узнал я худого парня. Эх, жаль, что я его не раздавил. Ты как здесь очутился? Поинтересовался Ленс, который, естественно, ошивался рядом с Энджелом. Телепортировался, ответил я, подбирая с пола метлу. Но телепорты же не работают, недовольно нахмурился Энджел. Это они для вас не работают, ответил за меня Кельмир. Извините, дети, но нам нужно поговорить с серьезными дядями. С этими словами он схватил меня за руку и потащил куда-то через толпу. Наше неожиданное появление не осталось незамеченным, и народ подозрительно косился на нас, пялился, показывал пальцами, некоторые пытались с нами заговорить, находились даже такие, что пытались нас остановить. Но вампир расшвыривал с дороги всех, кого ни попадя, целенаправленно пробираясь к ремесленникам, пристроившимся на трибунах. Безусловно, наше неожиданное появление они видели лучше прочих, потому что с трибун открывался отличный вид на весь зал, но бежать нам навстречу они почему-то не торопились. Пока мы пробирались к трибунам, я успел осмотреться и понять, что никакой обещанной осады нет. Люди слонялись по залу без дела, сидели на полу, в общем, скучали. На одной из трибун я даже заприметил нескольких друидов, предающихся медитации. «Я что-то не понял», — шепнул я вампиру. «А где обещанная осада?» «Какая осада?» — удивился Кельмир. «В зале нет окон, и единственный способ попасть сюда — это пройти через телепорты. Достаточно выключить телепорты, и все-все эти люди — пожизненные пленники. И какой идиот проектировал эту башню, а? Нет бы построить, как все нормальные люди и вампиры, лестницы и не выпендриваться. Я сам не понимаю», — признался я. Перемудрили они и сами себя в ловушку загнали. Мы приблизились к трибунам, и нам навстречу вышли несколько ремесленников. Мой дядя, Шинс и еще какой-то лысый толстяк. У всех у них был явно усталый вид, а под глазами обрисовались синяки. А ведь с момента начала диверсии прошло всего несколько часов. «Ты-то как здесь оказался?» — первым делом осведомился Рамиусу Кельмира. «Мимо проходил», — пожал плечами вампир. «Смотрю, у вас тут неприятности, обидно даже стало». «Неприятности, и без моего участия. И ты решил поучаствовать», — резюмировал Рамиус. «Ну-ну, а ты, Зак, откуда взялся? Да еще и в такой странной компании». «О, это долгая история», — вздохнул я. «И ты нам ее сейчас подробно расскажешь», — неожиданно жестко сказал дядя. Действие 5. «Значит, они добрались до музея истории», — медленно проговорил Рамиус, когда я закончил свой рассказ. «Если они смогут вывести из Академии хотя бы несколько вещиц, тогда у нас возникнут серьезные проблемы», — заметил толстый ремесленник. «Можно подумать, сейчас у вас несерьезные проблемы», — усмехнулся Кельмир. «Да уж, кстати, о проблемах». Шинс как-то странно посмотрел на меня. «Рамиус, возьми своего вампирского друга и давай-ка отойдем на пару минут». Рамиус согласно кивнул, взял под руку Кельмира и пошел вслед за Шинсом. «Чего это они?» — спросил я толстого ремесленника. Тот пожал плечами. «Ждали мы их минут 10. За это время толстый ремесленник, которого, кстати, звали Ревел, рассказал мне, что произошло в главном зале за время моего отсутствия. Собственно, ничего особенного и не произошло. Башня зашаталась, скорее всего, это было связано со взрывом в хранилище, и отключились все телепорты. Сперва ремесленники собирались починить их, но тут из сломанных телепортов повалили толпы троллей. Ремесленники с легкостью справились с ними, но энергия быстро кончилась, а поступать новой было неоткуда, и следующая волна троллей без труда раскидала всех ремесленников, а потом спокойно удалилась через телепорты. Правильно, ведь у ремесленников теперь больше не было энергии, и они оказались замурованы на 20 этаже. Они стали неопасны. Про хранилище энергии Ревел мне почему-то рассказать отказался, но, кажется, я и сам понял смысл его существования. Энергия сродни воздуху подавалась из хранилища в законсервированную энергетическим полем Академию. Энергетическое поле являлось чем-то вроде границы между временем снаружи и временем внутри, и энергия через нее не проходила. Все просто. Хранилище взорвалось, энергия высвободилась во взрыве, пошатнувшем Академию. Думаю, все было примерно так. По возвращении Рамиус вел себя как-то странно. «Что ж, Зак, можешь пока что пойти отдохнуть», — тихо сказал он и вновь отошел, на этот раз с ремесленником Ревелом. Шинс еще некоторое время постоял, буравя меня взглядом, но и он довольно быстро ушел по своим делам. Хотя какие у него теперь могли быть дела, чего это они? Удивленно спросил я Кельмира. Лучше не спрашивай, отмахнулся вампир. Только настроение себе испортишь. Можно подумать, сейчас оно у меня очень хорошее, невесело усмехнулся я. Поверь мне, будет гораздо хуже. К тому же Ромеус просил ничего тебе не рассказывать. Только не говори мне, что вампиры так серьезно относятся к своим обещаниям. Кельмир задумался. Вообще-то обещания для нас действительно очень важны. Он неожиданно усмехнулся. Но я же не говорил, что пообещал, я всего лишь сказал, что он меня попросил. Хватит издеваться, взмолился я, рассказывай. Кельмир огляделся по сторонам. Видишь ли, они считают, что ты предатель. Я предатель. Хорошо, что я уже сидел, а то бы точно не удержался на ногах. Но с чего они взяли-то? Они вообще с головой дружат. Тише ты, зашипел вампир. Помнишь, я тебе говорил, что на тебе явные следы гипноза. Удивил, а то я не знаю. Но это же совсем не такой гипноз, возмутился я. Я знаю, зачем меня загипнотизировали, и даже точно знаю, кто именно это сделал. Ну-ка, заинтересовался вампир. Это сделала моя тетя. Она загипнотизировала меня, чтобы я опоздал на принятие в академию. Какая интересная у тебя тетя, заметил Кельмир. И как же действует этот гипноз? Для меня солнце на небосводе немного отстает, неожиданно смутился я. Глупо как-то звучит, но ведь это правда. Вампир расхохотался. Ну и воображение у твоей тети, сказал он, отсмеявшись. Или это у тебя такое извращенное воображение? Не знаю, в любом случае, если хочешь, я могу провести пробную диагностику наложенного на тебя гипноза. Полностью его разгадать я, наверное, и не смогу, но узнать что-нибудь более определенное возможно. Так я с радостью, воодушевился я, и пусть дяде будет стыдно, когда он узнает результаты диагностики. Но разве у нас сейчас нет дел поважнее? Неожиданно вспомнил я, нужно подумать над тем, как выбраться отсюда. Знаешь, мне кажется, что и без нас найдется кому подумать об этом, отмахнулся Кельмир. Они тут сидят уже не один час и наверняка имеют свои наработки. Ладно, согласился я, давай начинай. Действительно, с чего это мне еще мозги для них напрягать, раз они меня предателем считают. Интересно, как это я, по их мнению, вывел из строя телепорта и взорвал хранилище. Пожалуй, они мне даже льстят. Прежде всего давай-ка двинем отсюда куда-нибудь, где людей поменьше, распорядился Кельмир. Мы переселись с центра трибун в их самый дальний угол, если у полукруглых трибун может быть угол, согнав оттуда каких-то учеников в желтых ливреях. Так, теперь ляг, расслабься и слушай мой голос, продолжил вампир. Сейчас я буду считать до 10 в обратном порядке, и, когда я скажу 1, ты уснешь. А если не усну, уснешь как миленький. 10-9-8. Любопытно, и давно дядя начал считать меня предателем? 7-6-5. Судя по бросаемым на меня недружелюбным взглядам, Шинс тоже подозревает меня. 4-3-2. Может, поэтому он ко мне и приди. 1. Мне снился очередной странный сон. Толпа людей, парней и девушек, сидела на непонятно как понатыканных в землю деревяшках. День прошел хорошо, произнесла длинноволосая девушка. Сегодня некоторые из нас сходили в музей и увидели там много интересного, а кое-кто даже прихватил сувениры. Неожиданно картинка резко поменялась. Передо мной открылся вид на крепость, стоящую посреди моря, с высоты птичьего полета. Мой взгляд медленно приближался к крепости, и вскоре я увидел стоящих на стене людей. Взгляд продолжал приближаться до тех пор, пока я не увидел этих людей почти вплотную. Бородатый мужчина, красивая девушка и еще 6 человек, которых я не мог толком рассмотреть, потому что они выглядели слегка расплывчато. «Итак», — проговорил бородатый мужчина, — «для этого испытания нам потребуется сильный мужчина». Вперед вышел молодой человек, которого я бы, если честно, сильным не назвал. «Чтобы пройти испытание, вам придется поработать мечом. Вы когда-нибудь держали в руках настоящий двуручный меч?» И вновь картинка неожиданно меняется. За столом сидит красивая девушка и вертит в руках золотое кольцо. Лот номер 88, кольцо 10. Неожиданно услышал я голос Кельмира. Мне потребовалось еще некоторое время, чтобы понять, что я уже не сплю. Ощущение было такое, будто я проспал не менее суток, мозги прояснились, тело отдохнуло замечательно. Интересно, а сколько я на самом деле проспал? Знал бы ты, что мне снилось, вздохнул я, медленно поднимаясь с лавки и потягиваясь. «Знал бы ты, что я узнал», — усмехнулся вампир. «Ты бы тут же забыл про все свои сны. Ты не прав», — не согласился я. «Мои сны очень часто оказываются чуть ли не пророческими». «Да погоди ты со своими снами», — отмахнулся Хельмир. «Слушай, что я смог выяснить. Смещение солнца в твоих глазах вовсе не являлось целью гипноза, это просто побочный эффект. А что же тогда являлось целью?» Растерялся я. «Чтобы узнать это, потребуется намного больше времени, чем какие-то полчаса», — покачал головой вампир. «Так что это мы сможем выяснить позднее. Если, конечно, это позднее у нас будет. Откуда такой пессимизм?» «Стоп, неожиданно я понял. То есть я действительно шпион. То есть ты действительно можешь быть шпионом. Но я все же не очень в этом уверен, потому что гипноз был наложен слишком давно, приблизительно десяток лет назад. Я сильно сомневаюсь, что ребята из шатера настолько прозорливы, чтобы предсказать твое поступление в академию за целых 10 лет до него». «Так», — протянул я, — «боюсь, дядя Рамиус подобное объяснение не примет». «А уж Шинс, тебе не Рамиуса с Шинсом надо бояться, а Ревела», — поправил меня Кельмир. «Ревела?» — удивился я. «Да ладно тебе, очень даже милый и добродушный толстяк. Именно такие милые толстяки обычно и оказываются самыми опасными. А уж милые толстяки, работающие в службах безопасности. Ты уверен?» «Поверь мне, я в этом разбираюсь», — вздохнул Кельмир. «Верю», — сказал я. «А какие у нас теперь планы? Ремесленники уже придумали, как нам отсюда выбраться». Кельмир молча указал пальцем на другую сторону трибуны. На ней сидели высшие ремесленники, просто сидели. И никакой работы мысли на их лицах заметно не было. Сидели, скучали, как и все ученики, которыми был заполнен до отказа зал. «Кажется, они немного пригорюнились», — заметил я. «Вот-вот», — согласился вампир. «Чувствую, сидеть нам здесь до тех пор, пока захватчики не решат, что с нами делать. Знаешь», — шепнул я Кельмиру, — «эти высшие ремесленники без энергии не такие уж и высшие. Так кучка стариков. И ты заметил?» — рассмеялся вампир. «Растешь, друг мой. Хорошо, допустим, ремесленники не могут ничего придумать. Но ты-то наверняка сможешь сделать что-нибудь, если тебе дать глотнуть крови. Хочешь стать донором?» Показал клыки в улыбке Кельмир. «Ладно, шучу. В моем арсенале просто нет трюков, которые могли бы нам помочь. Даже выпей я хоть сколько литров крови, метровые стены из Дагора я пробить не смогу, а телепортация – не наша специальность». Кельмир поднял с пола меч. «Ну что, пойдем поговорим с твоим дядей?» «Ну конечно же, меч. Кельмир, а ты мог бы зарядить техномагическое устройство? Давай мыслить логично», – предложил вампир. «Если бы я мог заряжать техномагические предметы, я бы давно зарядил вот это». Он достал из-за пазухи диск телепорта и смылся бы отсюда куда подальше. «А я и забыл об этом телепорте. Интересно, а сколько он потребляет энергии?» «Да, я вскочил с лавки. Мне нужно срочно поговорить с Рамиусом». «А я тебе о чем только что говорил? Долго искать дядю не пришлось. Он сам нас нашел». «Вы куда собрались?» — окликнул нас Рамиус. «Едва мы сделали несколько шагов. Следил он, что ли, за нами?» «Мы как раз к тебе идем», — обрадовался вампир. «Узака к тебе разговор есть». «Интересно, что это за разговор?» — заинтересовался Рамиус. «Неужели ты действительно считаешь меня предателем?» Неожиданно вырвалось у меня. Честное слово, я не собирался этого говорить, само вырвалось. «Почему сразу предателем?» Ничуть не смутился Рамиус. «Ты ведь и сам можешь не знать о том, что стал чужим шпионом. На тебе есть следы гипноза. Десятилетней давности», — перебил его Кельмир. «И ты всерьез полагаешь, что его запрограммировали шатерские специалисты целых 10 лет назад? Ты уверен?» — переспросил Рамиус. «Какие 10 лет? Мне сказали, что, когда он входил в академию, следы вмешательства были еще свежие. Я молча стоял и слушал, как меня вот так запросто обсуждают, будто меня тут и нет вовсе. Возможно, даже больше 10 лет. Лет 15 при поверхностной проверке точного срока я установить не смог. А что касается свежих следов, то это были всего лишь следы сбоя гипнопрограммы. Что-то в тот день ее сильно сбило, и побочные эффекты вышли на поверхность. Побочные эффекты, то есть, возможно, мой сенситивный шок и был этим побочным эффектом, или нет, или меня еще 10 лет назад запрограммировали на поступление в академию и на диверсию. Стоп, совсем они меня довели. Какая диверсия? Какие шпионы? Я все свои действия отлично помню. Не было никаких попыток разведать что-либо. Бред. О чем я думаю? Я, шпион, это просто не возможно. Допустим, Поспешно согласился Рамиус. Слишком поспешно, на мой взгляд. Зак, что ты хотел обсудить со мной? Вы так и не придумали, как нам выбраться отсюда. Рамиус смутился. Ну, мы работаем над этой проблемой. Рассмешил, прокомментировал Кельмир. У меня такой вопрос, продолжил я. Я так понимаю, что телепорт, с помощью которого мы сюда прибыли, можно перезарядить. Но Кельмир этого почему-то сделать не может. Конечно, не может, согласился Рамиус. Вампиры пользуются совершенно другим видом энергии, ее даже нельзя измерить в привычных нам магах, а все техномагические вещи работают на простых магах из нашего хранилища. А сколько магов требуется для подзарядки телепорта? Спросил я и затаил дыхание в ожидании ответа. Приблизительно порядка сотни. Сотни. Да тут я, кажется, облажался. Жаль, вздохнул я. А я-то надеялся, что смогу зарядить телепорт с помощью кольца. Стоп, кольцо меч из сна. Точно. А если попробовать воспользоваться мечом? Я выхватил из рук вампира меч камнетес. А вот этот меч камнетес, сколько ему требуется магов для работы? Рамиус пожал плечами. Ну, это довольно простая техномагия, поэтому достаточно 5-10 магов. Да, я гений. Меч камнетес, удивился Кельмир. А я эту железку просто с пола подобрал. Да уж, повезло. Хорошо, что Кельмир решил взять с собой именно меч, а не секиру. И последний вопрос, я тщетно старался скрыть ликование в голосе. Можно ли мечом камнетесом прорубить стену Академии? Ты что, изумился Рамиус? Дагор один из самых прочных минералов в мире, и он совершенно не чувствителен к любым магическим действиям. Я неудачник. Вот ведь размечтался-то. Тогда вопрос исчерпан, горестно вздохнул я. Но меч камнетес не имеет автономного питания, заметил Рамиус. Как же ты его собирался заряжать, если бы он действительно мог рубить Дагор? Есть у меня одна штучка, признался я. Я прихватил ее из музея. Я достал из кармана перстень. Ага, перстень заряд, обрадовался Рамиус. Думаю, мы сможем найти ему какое-нибудь применение. Молодец, Зак, похвалил. Вот спасибо-то, а на лице его явно написано. Молодец, конечно, но пусть лучше проблемы решают большие дяди, а ты иди отдохни. Ты пока отдохни, улыбнулся мне Рамиус. А мы с Кельмиром подумаем, как можно использовать неожиданно появившееся у нас преимущество. Ну вот, я же говорил, меня держат за нечто среднее между обыкновенным ребенком и подлым шпионом. Я вновь сел на скамейку, не удержавшись от горестного вздоха. И что мне теперь делать? Просто сидеть и ждать, в то время как все мои друзья находятся в плену у захватчиков. Хотя, я надеюсь, Чеза и Алису так и не поймали. Просто сидеть и ждать у меня не получилось. Началось все с как бы невзначай подсевшей ко мне девушки. «Как дела?» – спросила она, мило улыбнувшись. «Прекрасно», – грустно улыбнулся я в ответ. «Замечательно проводим время, не правда ли?» – девушка кивнула. «Я видела, как ты появился в зале». «Да, я думала, что магия в академии не работает». «Не работает», — подтвердил я. «А как же ты сюда попал?» — заинтересовалась девушка. «Да просто, Кель, тут до меня начало доходить, зачем ко мне подсела эта девушка? Видите ли, я не могу сейчас ничего рассказывать, вы же понимаете, ремесленники запретили». «Понимаю», — вздохнула девушка. «Но мне-то ты можешь сказать по секрету». «Как же, знаю я их секреты». «Через полчаса в зале не будет такого человека, который бы не знал этого секрета». «Не могу», уже тверже повторил я и демонстративно отвернулся. И пошло-поехало. Ко мне подсаживались буквально все. Ученики, старшие ученики, некоторые ремесленники. Ко мне подходили уже знакомые Ник, Анна, Серж, весь наш огненный факультет. Даже Инджел с Линсом набрались наглости подойти и попытаться завести со мной милую беседу. В результате я жутко устал сидеть с виноватым выражением лица и объяснять, что ничего и никому рассказать не могу. Некоторым приходилось объяснять одно и то же по нескольку раз. Спустя полчаса я взбесился, наорал на какую-то особо любопытную девушку и даже едва не схватился за метелку. Пришлось мне, чтобы сохранить свои нервы и здоровье окружающих, спрятаться среди ремесленников. Старички хотя бы вели себя намного сдержанней, видимо, считая общение со мной ниже своего достоинства. Это ясно читалось в их глазах, как и явный интерес, но первое побеждало второе в силу привычки. Среди них я смог спокойно посидеть и подумать о своем. Например, о том, где сейчас Алиса. Сволочь я на самом деле. Не смог бросить Невилла с Наивом, но даже не подумал о том, что бросаю Чеза и Алису. С другой стороны, Алиса все-таки вампирша, она должна уметь постоять за себя», — Декельмир сказал, что с ней сейчас все в порядке. «Очень надеюсь, что он не ошибся. Но ведь есть еще и Невилл с Наивом, и Кейтин их-то точно захватили, а мы с Кельмиром бросили их. Еще Стил где-то в музее остался, возможно, его даже и не захватили. Что за грустил? От удара по спине я чуть не скатился с трибуны. Кельмир, нельзя так тихо подкрадываться», — возмутился я. «Знаешь, мне почему-то кажется, что подкрадываться можно только тихо», — рассмеялся вампир. «И что вы с ремесленниками обсуждали на этот раз? Или на сей раз с тебя все же взяли слово, чтобы ты мне ничего не рассказывал? Нет, опять не догадались». Вампир просто сиял от довольствия. «Я вижу, ты стал вникать в окружающие тебя события. А обсуждали мы на этот раз возможность использования меня, любимого, в качестве главного оружия против троллей. То есть, уважаемые ремесленники рассматривали возможность предоставления мне крови в обмен на мою активную помощь в защите Академии. Этого следовало ожидать», — согласился я. «Но ты же сам говорил, что у тебя нет способностей, которые могли бы нам помочь выбраться отсюда». «То же самое я сказал им. Мне кажется, они мне не верят и искренне полагают, что я что-то скрываю от них. Однако крыть им было нечем, поэтому разработали план бескровавого донорства». «Значит, у нас все-таки есть план», — обрадовался я. «Вот именно, что у нас», — Кельмир сделал акцент на конце предложения. «Я сказал ремесленникам, что стану помогать только в том случае, если ты будешь действовать в команде со мной». Я удивленно захлопал глазами. «Интересно, радоваться мне такому заявлению или все же не стоит?» По мнению ремесленников, вскоре большинство телепортов в Академии, которыми пользуются тролли, отключится, продолжил Кельмир. «Чего это? Понимаешь, телепорты рассчитаны на перенос людей. Вес людей, к твоему сведению, не превышает 150 кило. А вес тролля ты себе представляешь?» «С трудом», — признался я. «Порядка тонны. Телепорты просто не рассчитаны на одновременный перенос такой массы. Поэтому вскоре кого-то из них порвет на части при переносе, а затем телепорты просто перестанут работать. Может, всех троллей разнесет на кусочки в телепортах и этим все закончится», — с надеждой сказал я. «Угу», — размечтался. Кельмир усмехнулся. «Но ход мысли у тебя верный. В общем, ремесленники считают, что вскоре, после того как телепорты начнут сбиваться, к нам пожалует делегация захватчиков, чтобы прихватить пару ремесленников для починки телепортов», — предположил я. Кельмир посмотрел на меня как на идиота. «Как ты себе это представляешь? Захватчики, по-твоему, настолько глупы, что дадут ремесленникам необходимую энергию для починки телепортов? Вряд ли. Да и откуда они эту энергию возьмут? Максимум, на что они пойдут, если, конечно, они не полные кретины, это использование одного из ремесленников для проверки работоспособности телепортов. Это пропускать их вперед, что ли? Не понял я. Так для этого им подойдет любой рядовой ученик. ХММ такой вариант мы не рассматривали», — признался Кельмир. «В любом случае, если есть хотя бы малая вероятность того, что они появятся здесь, мы должны быть готовы». «К чему?» «Ко всему. Сейчас нам выдадут две ливреи ремесленников, мы переоденемся и будем стоять наготове возле телепортов в компании одного настоящего ремесленника. Будем работать наживкой», — мигом смекнул я. «Попробуем». Вампир посмотрел по сторонам. «Если, разумеется, у тебя нет других идей. Говори смело, здесь все свои. Не бойся показаться глупым». Я задумался. «Даже не знаю. Ну, этажи наверняка же не полностью изолированы. Есть какие-то системы воздухообмена или обычные щели между каменными блоками в конце концов. А это мысль», — согласился вампир. «Интересно, почему ремесленники не подумали об этом? Наверное, потому, что ни один человек не сможет воспользоваться такой возможностью». Вампир щелкнул пальцами. «Так то человек, если понадобится, я смогу даже через щель под дверью пролезть. Давай-ка иди к телепортам и переоденься в ливрею ремесленника, а я пока мест попробую на всякий случай поискать систему воздухообмена или подходящую по размерам щель». «Договорились», — согласился я. Кельмир растворился в толпе, а я прихватил универсальную боевую метелку и двинулся к телепортам, которые находились в коридоре. По пути меня два раза останавливали дежурившие возле входа в главный зал ремесленники, но сразу пропускали, едва я называл свое имя. Перед телепортами меня встретил Шинс. «Нет, неужели этим настоящим ремесленником будет Шинс? За что мне такие испытания?» «Держи», — буркнул он, кинув мне красную ливрею. Уж и не знаю, зачем ты понадобился вампиру, но не обольщайся. Я за тобой буду постоянно следить, и, если ты выкинешь что-нибудь подозрительное, пеняй на себя. За что же вы меня так не любите? Не удержался я от того, чтобы не задать так давно волнующий меня вопрос. Всегда ненавидел шпионов, процедил сквозь зубы Шинс. И я не позволю ни одной шатерской твари принести вред Академии. Понятно, и этот считает меня шпионом. Но я не шпион, в который уже раз повторил я. То, что на меня наложен гипноз, вовсе не является достаточным доказательством. Для меня этого доказательства достаточно, холодно сказал Шинс. Быстро переодевайся в ливрею и где этот вампир? Сейчас придет, ответил я, прислонив к стене метелку и послушно переодевая ливрею. Мы стояли прямо напротив телепортов, поэтому вспышку одного из них заметили сразу. Из телепорта вышел каменный тролль. «Мне нужен один ремесленник», — рыкнул он. Мы с Шинсом переглянулись. «Сейчас мы вам его приведем», — чуть ли не одновременно сказали мы и сделали шаг назад. Если Шинс хотел просто смыться, то я надеялся незаметно прихватить метлу и смахнуть тролля с этого этажа. «Думаю, вы мне подойдете», — сказал тролль, глянув на нас. «Прихвачу вместо одного-двух. Пусть один будет запасным». Ни я, ни Шинс не успели сделать и пары шагов, как тролль сгробастал нас и шагнул обратно в телепорт. Перед вспышкой я успел с тоской подумать о том, что вес тролля вместе с нами больше, чем может выдержать телепорт. Следовательно, шанс быть размазанным по всем этажам для нас резко увеличивается. Действие 6. Ты привел вместо одного ремесленника двух, вдруг с одним что-нибудь случится, пожал плечами тролль, а так будет запасной. Нас притащили в какой-то зал, в котором обосновались несколько троллей в замусоленных набедренных повязках. Видимо, эти ребята были самые башковитые и руководили всей операцией. Иначе зачем бы им понадобились разложенные на столе карты Академии? Ладно, согласился другой тролль. Как там сказал Дхарм, ремесленник должен проверять телепорты перед каждым переходом. Что ж, два ремесленника смогут проверять телепорты в два раза быстрее. Мы с Шинсом переглянулись. Извините, а вы умеете проверять телепорты? Тихо поинтересовался я. «А ты как думаешь?» Посмотрел на меня свысока ремесленник. «Ясно», вздохнул я. Один из троллей взял Шинса за шкирку. «Этот пока останется здесь, надо бы его допросить». Второй тролль также бесцеремонно поднял в воздух меня. «А этот пойдет со мной». «Забавно. Как это я, интересно, пойду с ним, если свободно болтаю ногами в полуметре от пола? Ты-то в телепортах хоть немного разбираешься?» Покосился на меня Шинс. Мой тролль развернулся и пошел к выходу, продолжая держать меня за шкирку. «А вы как думаете?» Обреченно ответил я вопросом на вопрос и в подвешенном виде покинул помещение. Каменный тролль дотащил меня до телепортов и аккуратно поставил на пол. «Ну что, мелкий, давай говори, в рабочем ли состоянии?» «Вот», — тролль задумался, — «вот этот телепорт. Он, как мне кажется, наугад ткнул в один из телепортов. Работает», — тут же ответил я. «Шустрый», — одобрил тролль, — «а теперь пройди через него, и учти, если попытаешься смыться, мы свернем твоему дружку шею». «Нет, логика у троллей положительно на высоте. Как он определит, сбежал я или меня разорвало на клочки нерабочим телепортом? Хотя откуда мне знать, может, этот процесс сопровождается какими-то визуальными эффектами. И потом, если они свернут шею Шинсу, то кто ж им телепорты будет проверять? С другой стороны, они же могут и новых проверяющих набрать, благо на 20-м этаже находится целая толпа ремесленников про запас. Я послушно подошел к телепорту. Ну, рискнем, что ли? Один шаг на платформу, и я переношусь на другой этаж. Где-то в уголке моего сознания тут же зародилась гаденькая такая мыслишка смыться, и пусть они сворачивают Шинсу шею. Мне-то что? Пусть этот въедливый старикашка получит свое. Но эта мысль быстро исчезла, оставив после себя противный осадок. Я шагнул обратно в телепорт. «Молодец, не ошибся», — похвалил меня тролль, и тут же дал мне подзатыльник, своей-то каменной лапой. «За что?» — обиженно спросил я, поднимаясь с пола. «А за то, что задержался», — охотно объяснил тролль. «Проверь теперь этот. Не работает», — тут же ответил я. «Остается надеяться, что у Каменюки не хватит мозгов пихнуть меня в телепорт, чтобы убедиться, правду ли я сказал. А вот этот, работает», опять наобум ответил я. «Проверить», приказал тролль. Почему-то у меня сразу возникла ассоциация с собачкой, которая исполняет приказы хозяина. Фу, Тем не менее я послушно вошел в телепорт. Об опасности быть расплющенным по всем этажам я старался не думать, и у меня это даже немного получалось. Я вышел на другом этаже и тут же шагнул обратно. «Шустрый», — снова буркнул тролль. «Пойдем проверим телепорты на другом этаже». Я послушно кивнул и побрел к указанной платформе. Мы шагали по телепортам до тех пор, пока не вышли в уже знакомом мне музее истории. Причем вышли из того самого телепорта, через который всего пару часов назад бежали мы с Кельмиром. Только спустя какое-то время я начал выходить из того странного состояния отчужденности, с которым проходил через телепорты. Каждый такой шаг мог быть для меня последним. Меня начала бить дрожь. «Ладно, отдыхай пока». С этими словами тролль привязал меня, точно какую-то лошадь, к столбу, стянув за спиной руки. «Боюсь, в следующий раз мне уже может так не повезти. Вдруг один из телепортов окажется нерабочим? Да уж, лучше сейчас об этом не думать. Тем более если учесть, что у меня есть более интересная тема для размышлений». «Какая? А вот, например, почему сейчас телепорты свободно пропускали меня, в то время как раньше они работать отказывались? С чем это может быть связано?» «Наверное, Шинс смог бы ответить на этот вопрос, вот только он остался на другом этаже». «Жаль». Будто в ответ на мои жалобы из телепорта вышел Шинс, подгоняемый каменным троллем. «Сиди здесь», — буркнул тролль и толкнул Шинса к противоположной стене. Когда тролль удалился, ремесленник воровато огляделся по сторонам и перебежал ко мне. «Между прочим, почему это меня связали, а его нет? Это нечестно. Тебе крупно повезло», — первым делом сообщил мне Шинс. «Примерно каждый пятый телепорт испорчен. Я даже не знаю, каким чудом ты умудрился их обойти. То есть я мог запросто войти в какой-нибудь телепорт и больше никогда из него не выйти. Мамочки, дуракам везет», — буркнул я в ответ. «Вам-то что? Я же шпион, и вам же будет лучше, если меня расплющит. Даже если ты и шпион, то, скорее всего, не по своей воле. Гипнозу мог подвергнуться любой человек, и винить его в этом нельзя», — неожиданно сказал Шинс. «К тому же телепорты в состоянии перепрограммировать только ремесленник теперь, исследовав все телепорты, я могу это сказать совершенно точно. Едва ли ты сумел бы сделать это. Что-то я его не понимаю. То он мне чуть ли в лицо плюет, то сам же меня и оправдывает. Если в том, что я шпион, хотя вообще-то это еще не доказано, я не виноват, за что же вы меня так не взлюбили?» Снова вернулся я к мучившему меня вопросу. Шинс пожал плечами. «Была дана такая установка, доводить некоторых учеников больше, чем прочих». «Установка?» – опешил я. «Ну, нам указывали тех, над кем желательно было издеваться. Но зачем? Вы еще не проходили теорию гипноза», – продолжил Шинс. «Считается, что практически любой гипноз можно сбить, если привести человека в состояние сильного нервного напряжения или расстройства. Нам называли имена наиболее подозрительных людей, чтобы мы могли создать им наиболее тяжелые условия. И я был среди подозреваемых», — резюмировал я. «Что ж, это логично, ведь когда я пришел в академию, на мне были явные следы гипноза. Удивляюсь, как ремесленники меня сразу не схватили». «Да», — согласился Шинс, — «но мы не предусмотрели того, что человек привыкает ко всему. Усложненные тренировки и повышенная травматичность привели лишь к тому, что отмеченные ученики стали жестче и сильнее психологически. Все наши попытки вывести подозреваемых из равновесия, наоборот, заставили их еще крепче стоять на ногах. Если хорошенько подумать, то так оно и было. Каждый раз, когда нам устраивали неприятности, мы переживали их и спокойно продолжали учиться. А на что они надеялись? На то, что мы сломаемся и не будем спать ночами от страха. Как же, у нас было слишком мало времени на сон, чтобы еще забивать голову какими-то глупостями. А сейчас-то вы мне доверяете или нет? Тихо спросил я. Сейчас я вынужден тебе доверять, потому что у меня просто нет другого выхода. Только с твоей помощью я смогу сделать хоть что-то. Я едва сдержал радостную улыбку. И что же нам нужно сделать? Сначала мы пробирались к музею истории, потом в главный зал, но, как ни старался, я не мог придумать, что нужно сделать, чтобы освободить ремесленников. Наверное, нам нужно снять с Академии внешнее поле, пояснил Шинс. Пусть сейчас ночь, но энергия разлита в воздухе всегда, в том числе и ночью. Правда, ночью она разлита не в таких больших объемах, как днем. В общем, сняв поле консервации, мы впустим в Академию энергию из окружающего мира, а если будет энергия, то ремесленники выкинут отсюда троллей за каких-то пару минут. Мы одновременно посмотрели на троллей, копошащихся возле огромных деревянных ящиков. «Это было бы здорово», — признался я. «Но как это сделать?» Шинс задумался. «Как мне кажется, он все еще сомневался, можно ли мне полностью доверять. Нам нужно каким-то образом выбраться из здания Академии. Ну, допустим, выберемся мы из башни, что вообще-то маловероятно, и что дальше?» «А дальше действовать буду я», — вздохнул Шинс и показал мне перстень. «Узнаешь?» — я кивнул. «Конечно же я узнал свой перстень-заряд. Значит, Ромеус отдал его Шинсу, чтобы тот воспользовался им для снятия поля консервации. Кроме меня, больше никто, ни ты, ни твой друг-вампир, не сможет разрушить поле консервации», — продолжил Шинс. «Учти, сейчас я открылся тебе, и если тролли или те, кто стоят за ними, прослышат об этом, то я буду точно знать, кого в этом винить». Я торопливо огляделся по сторонам. «Мало ли, кто-нибудь сейчас подслушает, а все потом на меня свалит. То есть мы с Кельмиром должны были обеспечить ваш выход из Академии», — уточнил я. «Именно», — согласился Шинс. «И поскольку вампира сейчас рядом нет, вся ответственность ложится на тебя. Ну и дела. То шпионом обзывают, то всю ответственность на тебя взваливают. И как это называется? Каким образом я смогу обеспечить Шинсу выход из башни, если единственное мое оружие, универсальную боевую метелку, я оставил в главном зале? Все. Академия обречена. А из окна вы поле консервации уничтожить не можете?» — вяло спросил я, хотя в музее-то окна все равно нет. Но вдруг у Шинса появится возможность что-нибудь сделать во время очередного похода по телепортам с троллями. Хотя он же не дурак, наверняка давно бы все сделал, если бы была такая возможность. «Поле можно разрушить только с первого этажа», — подтвердил мои опасения Шинс. «Это было изначально заложено в его конструкции. Создавалось оно примерно 7 веков назад, поэтому узнать у создателя, почему это было сделано именно так, мы не можем. А жаль, наверное, у него были свои планы. Слава богам, он их так и не исполнил. Опять он мне тайну открывает. С каждым словом зарывает меня все глубже и глубже. Даже если я действительно не шпион, я уже сам не очень-то в это верю, и если мы все-таки победим, то меня могут убрать просто как человека, который слишком много знает. Раньше я никогда бы не подумал, что ремесленники способны на такое, но сейчас совершенно уверен в том, что, если понадобится, я просто исчезну. А уж после такого пинка, который получила Академия от захватчиков из шатера, они сотрут в порошок любого маломальски подозрительного или опасного для них человека. Впрочем, до этого еще дожить надо. Есть какие-нибудь идеи, как бы мы могли выбраться отсюда? Видишь ли, Шинс, а чудо, смутился. Я не привык к действиям без магии. Все проблемы и задачи вот уже более сотни лет я решал исключительно с помощью ремесла, поэтому мне трудно мыслить здраво в данной ситуации. Да уж зажрались вы, господа ремесленники. Хорошо хоть ходить по земле бренной не разучились, заменяя пешие прогулки левитацией. Ладно, значит, что-то придумывать придется мне, вздохнул я. В голове пронеслась одинокая, но очень бойкая мыслишка. Лучше бы я был шпионом. Проблем было бы гораздо меньше. Кстати, у вас нет желания развязать мне руки? Опомнился я. А то они у меня слегка затекли. Слегка, это еще мягко сказано. Нет, удивил меня Шинс. Если тролли захотели связать тебя, то зачем их лишний раз нервировать? Вдруг они обидятся на меня или на тебя и сломают нам что-нибудь или еще что сделают. Да ведь прав ремесленник. Зачем лишний раз нервировать каменноголовых? Рука-то у них тяжелая. Ну, повешу немного, ну, затекут руки, подумаешь. Зато мне их никто не сломает. Кстати, опомнился я. Если вдруг вернутся наши каменные друзья и вновь потащат меня на проверку телепортов, что мне делать? Научить тебя видеть зашифрованные потоки энергии я не смогу при всем желании. Этому учат довольно длительное время на третьем курсе, причем по специальной методике. Относительно, продолжил я, вот скажите мне, почему, когда мы бродили по Академии после ее захвата, телепорты нас не пропускали, а сейчас я спокойно проходил через телепорт перед троллем туда и обратно? Ой, нет ничего проще, отмахнулся Шинс. Просто между системой автономного питания и телепортом стоит блок, который позволяет работать телепорту только в том случае, если рядом с ним находится тролль. Тогда все понятно, кивнул я. Хотя нет, вру, ничего не понятно. Если бы это было так, то я бы мог проходить по телепорту в одну сторону, а вернуться бы не смог. Мало ли как действует этот блок, пожал плечами Шинс. Основа у него такая, А помимо основы наверняка есть еще какие-то дополнения, возможно, вполне достаточно, если тролль будет находиться рядом с принимающим телепортом. Без серьезного исследования вряд ли можно сказать что-то более конкретное. Кстати, что интересно, этот новый блок стоит на месте другого блока, который раньше отвечал за блокировку телепорта в случае, если энергии недостаточно для переноса тела. Поэтому телепорты и стали опасны, безопасную блокировку-то у них заменили. Ага, то есть захватчики сами себе жизнь усложнили. Понятно. А снять блок с телепортов вы не можете? Тут же поинтересовался я. Я бы смог снять блоки со всех телепортов минут за 5, но только в том случае, если у меня будет достаточно энергии, а ее у меня нет. Понятно, протянул я и вернулся к вопросу, который на данный момент волновал меня больше всего. Значит, я никак не смогу узнать, опасен телепорт или нет. Ну, если телепорт совсем испорчен, то сможешь. Кинь в телепорт какую-нибудь мелкую вещицу, и, если она пропадет не в белом сиянии, как обычно, а в красном, значит, в телепорте уже совсем нет энергии. Хоть что-то, вздохнул я. Из-за ящиков тихо появился тролль. Вот ведь туша тушей, а как тихо движется, такой подкрадется, и не заметишь. Подойдя к нам, он неторопливо развязал мне руки и связал руки Шинсу. «Шустрый, ты сейчас пойдешь со мной», — заявил Каменноголовый, и, вопреки моим опасениям, потащил меня вовсе не к телепорту, а куда-то вглубь хранилища. Пока мы шли по коридору, тролль размышлял вслух. «Вы, люди, считаете нас глупыми, а ведь это совсем не так. Вот ты думаешь, что мы тебя не узнали. Совсем недавно ты в компании вампира прорвался к этому телепорту. И что тебе это дало? Ничего. Прошла пара часов, и ты снова здесь». Должен признать, что тролль размышлял очень здраво. Вот только на эту не очень длинную речь он потратил несколько минут. «Ты шустрый», — обвинил меня тролль, — «а мы шустрых не любим. Вы считаете нас глупыми, а это совсем не так. Мне кажется, он уже это говорил, нет, что вы», — попытался оправдаться я. «Я не считаю вас глупыми, может быть, только немного медлительными. У нас есть кое-что для тебя», — зловеще сказал тролль. «У нас», — мне на плечи легли две каменные руки. «Раз ты такой шустрый, то придется тебе поумерить свой пыл, а мы тебе в этом поможем». Я почувствовал, как вокруг моей шеи смыкается что-то железное. «Теперь ты никуда от нас не денешься», — проговорил тролль за моей спиной. «Этот ошейник связан с управляющим кольцом, которое будет находиться у меня. Если ты попытаешься сбежать или сделаешь еще какую-нибудь глупость, я дам команду, и ошейник задушит тебя». «Замечательно. Ох, не зря у меня возникало сравнение с собаками. Ох, не зря. Если я до этого не представлял, как нам с Шинсом убежать от троллей, то теперь эта задача усложнилась во 100 крат. Надеюсь, на ремесленника хоть такую штуку не надели. Вроде бы шустрым они считают только меня, а Шинса вон даже не привязывали. А теперь мы пойдем проверять телепорты», — обрадовал меня тролль, на пальце которого я заметил золотое кольцо. Что интересно, тролли повели меня вовсе не к тому телепорту, из которого мы пришли. Они повели меня куда-то вглубь хранилища экспонатов. По пути, помня слова Шинса, я каким-то чудом успел незаметно поднять с пола несколько мелких железок, оставшихся после погрома, учиненного Кельмиром и Големом. Вскоре мы вышли к целой площадке телепортов. Было их тут штук 10, которые из них не работают. Тут же поинтересовался тролль. «Мне нужно их исследовать», — ответил я. «А раньше не исследовал», — заметил тролль. «Что-то они больно умные стали, эти каменюки». «Так-то раньше», — разозлился я, — «а теперь нужно исследовать». Я подошел к первому телепорту и кинул в него камешек. Пришлось поизображать еще какие-то пассы руками для видимости. Камешек исчез в белой вспышке. «Значит, этот телепорт работает. Правда, это вовсе не значит, что он сможет перенести меня. Это говорит всего лишь о том, что телепорт не полностью истощен». Когда я кинул камешек в последний телепорт, он исчез в красном свечении со странным свистом. «Этот сломан», — обрадованно сказал я. «Как ни крути, а свои шансы выжить я чуть-чуть повысил. А остальные?» «Остальные работают», — пожал я плечами. «Иди в этот телепорт», — тролль ткнул пальцем в один из телепортов, — «и жди меня. Если я выйду из телепорта и тебя не увижу, ошейник тебя задушит». «Все ясно?» — я кивнул. «Что ж тут непонятного-то?» Шагнув на платформу телепорта, я зажмурился и постарался не думать о том, что могу мгновенно исчезнуть. Открыв глаза, я увидел, что нахожусь на самом обычном жилом этаже. Еще несколько таких переходов, и мои нервы не выдержат, проговорил я вслух и нервно рассмеялся. «Зак», я обернулся на голос и увидел бегущего ко мне Чеза. «Чез, с тобой все в порядке», проревел Чез, налетев на меня и обняв так, что мои бедные кости обиженно хрустнули. «Он жив и невредим, значит, и с Алисой наверняка все хорошо, но, Чез, быстро прячься, сейчас через этот телепорт за мной появится тролль». «Тролль?» Чез отстранился от меня, выхватил из-за спины какой-то явно тяжелый предмет и со всей силы врезал им по телепорту, причем несколько раз. Тяжелым предметом при ближайшем рассмотрении оказалась железная ножка от стула, поэтому платформа телепорта пострадала достаточно сильно. «Ты сломал телепорт!» — вскричал я. «Что ж ты натворил-то? Как же я теперь, ой, да меня же теперь, Зак!» Из одного из коридоров выскочила Алиса. Из моей головы мигом исчезли все посторонние мысли. «Али, я был сбит с ног на середине фразы. С тобой все в порядке!» — вскричала вампирша. «Как бы тебе сказать?» — прошипел я. «Не считая того, что ты меня сейчас задавишь, и не считая вот этого железного ошейника, который очень скоро меня задушит». Алиса мигом вскочила на ноги, также быстро подняла меня за шкирку. «Опять, достали меня уже все таскать за шкирку, то тролли, то Алиса, шо я им, кукла, что ли? А я думал, это у тебя такое украшение на шее модное», — заметил Чез. «Так сними скорее эту гадость, раз она такая опасная. Из чего она тебя будет душить и вообще, почему ты в ливрее ремесленника? У-у, ребята, это долгая история, но, боюсь, рассказать я ее могу просто не успеть. Прежде всего нужно уйти подальше от этих телепортов и снять ошейник. Скоро сюда могут заявиться тролли». «Это не проблема», — почему-то обрадовалась Алиса. «Сейчас мы переберемся на другой этаж. Там-то они, я надеюсь, тебя не найдут. Если они вообще собираются меня искать, может быть, им проще меня просто задушить ошейником, хотя уже пора бы тогда душить-то начать. А нет, не душат покамест. А каким это образом перебраться?» — заинтересовался я. «Ну уж не с помощью телепортов», — усмехнулся Чез. «Идите за мной». Алиса взяла меня под руку, вау, и повела за Чезом. «Ты не обратил внимания, на каком мы сейчас этаже?» Я послушно обернулся и посмотрел на табличку. «Сороковой. Как вы тут оказались?» — удивился я. «О, это просто, как все гениальные», — ответил Чез. «Мы связывали занавески и спускались по ним с этажа на этаж. Неплохо помнится, у нас возникала такая мысль, но это требовало времени и недюжинной силы воли. Болтаться над бездной на каких-то тряпках страшновато. И вы мне предлагаете сейчас спуститься по каким-то тряпочкам с 40-го этажа на 39-й. «Именно», — согласился Чез. «У нас уже все связано и закреплено. Так что остается только спуститься». «Остается только спуститься», — рассмешили, дракон их подери я, когда висел на спине Кельмира, чуть не сошел с ума от страха, а тут на своих руках придется висеть. «Ты только посмотри», — провозгласил Чез, когда мы подошли к окну. «Это просто идеальная конструкция». Вот тут я действительно испугался. Идеальная конструкция состояла из длинной скамейки, к середине которой была привязана так называемая веревка, связанная из занавесок. В момент натяжения веревки скамейка должна была упираться в стены по обе стороны от окна. «Кошмар, а эта конструкция точно нас выдержит?» — с сомнением спросил я. «Ты чего?» – удивился Чез. «Мы с Алиской уже 10 этажей таким образом преодолели, и ничего, живы-здоровы. Заметь, за окнами нет никакого ветра, потому что мы полностью отсечены от внешнего мира, а без ветра и ползти намного легче. Вот если бы там еще и ветер гулял». «Ладно», – отмахнулся я. «Полезли быстрее, пока я окончательно не передумал». Чез полез первым. Спустившись на 39-й этаж, он дернул за веревку, дав знать, что можно лезть следующему. «Я полезу с тобой», — решила Алиса. «Мало ли что, это мы с Чезом уже привыкли, а ты ведь в первый раз». Алиса начала спускаться первой, я последовал за ней. Я хотел было поговорить с Алисой, сказать ей что-нибудь о том, как я беспокоился о ней, но едва повис над пропастью, мне стало не до этого. Дыхание перехватило, руки судорожно сжались, а с губ сорвалось проклятие. «Правда, захватывающе?» — словно издеваясь, спросила Алиса откуда-то снизу. «Угу», — тихо пискнул я. Я с трудом переставлял руки, больше ни на какие действия меня просто не хватало. Разве что билась в голове все время одна и та же мысль об ошейнике. Почему он до сих пор не сработал? Может быть, это связано с тем, что тролль сейчас находится в музее, а в музее нет окон. То есть потому, что весь зал музея полностью экранирован, ведь Дагор не пропускает магические импульсы, и, возможно, именно из-за этого сигнал от его управляющего кольца не доходит до ошейника. Но тогда получается, что, как только этот тролль перенесется на этаж с окнами, стальной ошейник меня задушит. «Алиса, давай поторопимся», — попросил я вампиршу. «Вдруг ошейник сработает в то время, когда я буду висеть на этих занавесках. Интересно, а что произойдет раньше? Я задохнусь или разобьюсь? Нет, надо гнать эти дурацкие мысли куда подальше». И все же ошейник сработал до того, как я ступил на 39 этаж. Мне осталось проползти всего 1 метр, Алиса уже запрыгнула в окно, и в этот самый момент я ощутил, что ошейник начинает сильно давить мне на шею. Я хотел крикнуть друзьям, но мне не хватило воздуха. В глазах зарябило от разноцветных кругов, руки сами собой разжались. Алиса подхватила меня и затащила в окно в самый последний момент. «Зак, что с тобой?» Они говорили что-то еще, но я этого уже не слышал. Весь мир для меня превратился в одно сплошное красное пятно. Последнее, что я увидел, перед тем, как полностью отключиться, это лицо Алисы, тянущейся своими острыми клыками к моей шее. Перед моими глазами появилась маленькая летучая мышка. Она часто-часто махала перепончатыми крылышками и куда-то торопилась. Несмотря на то, что в малюсеньких лапках она умудрялась держать огромный железный меч и метлу, которые были в несколько раз больше самой летучей мышки, летела она довольно быстро. «Зак, очнись!» Я медленно открыл глаза. Очень сильно болела голова и шея. Боль в голове была какая-то тупая и ноющая, зато шея болела так остро, как будто кто-то только что прошелся по ней ножовкой. «Она укусила меня?» — спросил я первое, что пришло мне в голову. «Идиот!» — рассмеялся Чес. «Она своими клыками разгрызла стальной ошейник. А-а, понятно, и все же, видимо, моей шее досталось и от ее клыков, потому и болит. Как же это она?» Неожиданно опомнился я. «Зубами? Железный ошейник? Стоп, а где она вообще?» Чес задумался. «Ну, я бы предположил, что она сейчас в какой-нибудь ванной. В ванной? Надо же ей от крови отмыться было. Кстати, тебе бы тоже не помешало это сделать». Я посмотрел на себя и ужаснулся. «По пояс в крови. Чья это кровь?» — дрожащим голосом спросил я. Чес опять задумался. «Трудно сказать. Думаю, примерно пополам. Половина твоя, половина Алисы. Даже вампиру очень тяжело грызть железо, и сильно она пострадала». Ужаснулся я, мигом забыв о своей боли и вскочив на ноги. Мир вокруг меня тут же завертелся, но равновесие я все же удержал. В основном, конечно, благодаря вовремя подскочившему Чезу. Честно говоря, понятия не имею. Я медленно провел правой рукой по лицу, пытаясь вытереть с него кровь. Сколько же крови тут пролилось? «Чез, пойдем быстрее за Алисой. Думаю, мы легко найдем ее по следам». Чес кивнул на красные разводы, ведущие дальше по коридору. Голова у меня все еще кружилась. Тем не менее, добежали мы до ванной довольно быстро. Весь этот этаж занимали учебные классы, поэтому ванных, как таковых, здесь, естественно, не было. Зато были общие туалеты. Прямо при входе в туалет находились самые обычные раковины. Возле одной из них стояла Алиса и старательно умывалась. «Алиса, как ты?» — первым делом спросил я. «Нормально», — ответила она, не оборачиваясь. «Алиса, ну ты и зверь», — затараторил Чес. «Железо зубами грызть — это вам не хухры-мухры». «Правда», — согласился я. «Спасибо, Алиса, ты мне жизнь спасла». Воцарилось неловкое молчание. «Зак, ну-ка давай ты тоже умываться иди», — подтолкнул меня Чес. «Алиса вон уже как новенькая, а ты, как будто тобой какой-нибудь вампир закусил. Не в обиду Алисе будь сказано. Я бы не считала, что я как новенькая», — повернулась к нам Алиса и грустно усмехнулась. «Действительно, обломанные клыки, разодранные десны и губы. Какой ужас!» «Алиса», — неожиданно хрипло произнес я. Больше мне сказать было просто нечего, поэтому я подошел и крепко обнял ее.